Виль Липатов. И это все о нем. Роман. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Москва. Молодая гвардия. 1984 год. Комсомольцам 70-х годов посвящается. Глава 1. Пароход длинно загудел, за окнами каюты застучали каблуки. Радостно приехала домой, ойкнула женщина, и Прохоров понял, что подходит к Сосновке. Он еще удобнее прежнего откинулся на мягком сиденье и осторожно зевнул. «Не буду толкаться», — решительно подумал Прохоров и стал глядеть в окно на подплывающую к пароходу деревню. Он увидел то, что ожидал увидеть. Несколько десятков стандартных домов из брусчатки, выпирающие из деревянного ансамбля здоровенный, но тоже бревенчатый клуб, гаражи, механические мастерские, 2-3 старых домов специфической сибирской архитектуры с пристройками амбарного типа, магазин на высоком фундаменте, больницу, аптеку. За околицей высились мачты метеорологической станции. И все это стояло на высоком берегу. Сверху было накрыто плоским серым небом, казалось дымчатым, размазанным. В воздухе пахло дождем, и было трудно дышать. «Большая деревня», — скучно подумал Прохоров, хотя Сосновка официально именовалась поселком. Он не любил слово «поселок». Когда все пассажиры сошли на берег, и на судне сделалось по-будничному тихо, Прохоров, подхватив чемодан, спустился из 1-го класса в 4-й, прошел по нижней палубе, где отчаянно пахло селедкой, к широкому трапу, и прежде чем шагнуть на берег, посмотрел внимательно на встречающих, которые оказались такими же обыкновенными, будничными, как серое небо. На пароход глазели несколько ленивых мужчин, куча рассудительных по-деревенски мальчишек и 2-3 женщины с грудными детьми, неподвижные, как изваяния. И было, как всегда, непонятно, зачем они пришли, что их интересует, почему женщины стоят в тупой осоловелости. Прохорова никто не встречал. Это было естественным для человека его профессии, но неожиданным для такого поселка, то бишь деревни, как Сосновка, где одиноких пассажиров мужчин городского вида непременно встречали то руководители лесопункта, то поселкового совета, то школы, больницы или клуба. Прохоров же стоял на берегу один, держал в руках чемодан, никуда не торопился, а выражение лица у него было такое, словно не существовало ни парохода, ни людей, ни новой для него деревни. Первым обратил внимание на необычность Прохорова пожилой мужчина в брезентовой куртке и капитанской фуражке. Судя по одежде, он был начальником Сосновской пристани, имел возле губ 2 руководящие складки, строгие глаза и такую походку, какую дает человеку своя пристань, своя деревня, свой берег. Подойдя к Прохорову, строгий начальник спросил: «Вы, гражданин, откуда будете?» Прохоров улыбнулся. «Из области я буду, папаша». После этого Прохоров подумал, что обманывает самого себя, когда считает свое стояние на берегу бесцельным. В этом неподвижном стоянии была необходимость, неизбежность, и, если так можно выразиться, фатальность. Бог знает, почему Прохорову надо было впитать в теперешнее собственное существование, терпеливую созерцательность женщин с младенцами, проникнуться бескрасочностью окружающего, насытиться замедленностью, тишиной, серостью низкого неба и добродушной ленью глазеющих на него мужчин. «А чего вы, гражданин, к слову сказать, никуда не идете?» — спросил строгий пристанской мужчина. «Чего вы, например, стоите на месте?» Прохоров радостно прислушивался. Слова во фразе пристанского начальства сливались, цеплялись одно за другое. Целое предложение казалось одним длинным словом, и все это было так стародавне, так по-родному знакомо, что слышался покой длинных зимних вечеров, полумрак теплой избы, сонные тени или другое, плеск речной волны, распластанные в небе крылья коршуна, приглушенность таежных мхов, пронзенных алыми звездами брусники, серое небо, остекленевшая серая река, молчание женщин, похожих на Мадон. «Вы, гражданин, отвечайте, у меня не бог знает сколько времени, чтобы с каждым разговаривать». Пристанской начальник ошибался. У него в запасе была вечность, чудак. Уселся бы вместе с Прохоровым на бревнышко, закрутил бы вершковую самокрутку, назвав собеседника по имени, отчеству, завел бы разговор о жене, о детях, о соседях, о пароходном пиве, о телеграфном столбе, который протяжно поет зимними вечерами. Куда торопиться, когда мимо них бесстрастно струилась река, над зубцами тайги, как желток сквозь пронзенное лучом яйцо, пробивалось через серые тучи солнце, и от этого кожа на лицах женщин отливала пергаментной вечностью. «Вы разговаривайте, гражданин, вы беседуйте!» «Вот это дело я люблю», — неторопливо сказал Прохоров и ласково посмотрел на мужчину. «У меня, Иван Федорович, работа такая, чтобы разговаривать. Вот вы удивляетесь, что я вас назвал по имени-отчеству. А откуда я вас знаю?» «Да из разговоров», — Прохоров весело подмигнул. «Я, ежели всего знать не буду, то мне и кусать будет нечего». Когда пристанское начальство от неожиданности и удивления полезла пальцами под фуражку чесать затылок, Прохоров коротко рассмеялся и пошел, не оглядываясь от пристани. Он размеренно покачивал чемоданом, поддергивал сползающие брюки, очень довольный собой, старался определить, где в Сосновке помещается служебное помещение участкового инспектора милиции Пилипенко, которому было строго-настрого приказано не встречать Прохорова на пристани, чтобы не вызывать в деревне шума. Судя по протоколу, написанному рукой Пилипенко, инспектор должен был размещаться в новом брусчатом доме. На помещении должна была непременно висеть яркая вывеска, на окнах обязаны были стоять горшки с геранью, чего, конечно, не полагалось делать в официальном помещении. Но инспектор Пилипенко сочетал в почерке ефрейторский шик с южной сентиментальностью. Любовь к помпезности перемежалась с девичьей пристрастностью к оборочкам и кружевцам. Пилипенко писал с двойным «р» слово «урегулировать». Обычные предложения часто заканчивал восклицательным знаком, но слово «рассказал» писал через «з» и «с», а на двух страницах не поставил ни единой точки. Сосновка в этот полуденный час казалась вымершей. Навстречу Прохорову ушел только кривобокий старик. Пробежали одна за одной две собаки неизвестной породы. Неподвижно сидела на скамейке задумчивая старуха. Работающая деревня была пуста, как стадион после матча. И Прохоров почувствовал острую радость. Словно после путешествия по желтой безводной и палящей пустыне вернулся, наконец, в маленький домик с прохладным и влажным липовым садом. Захотелось сесть рядом с задумчивой старухой, закрыв глаза, прислушиваться к тому, как шелестит в ушах вязкая тишина. Пришли бы в голову простые, ясные мысли, например, о том, как растет капуста, или как поворачивается лицом к солнцу подсолнух, или думалось бы о том, как в подполье прорастает белыми ростками картошка и стынет на льду запотевшая кринка с молоком. «Я буду купаться каждое утро, вот что», — подумал Прохоров и сам себе улыбнулся. «Буду вставать на заре, встречать солнце и купаться. Куплю большое полотенце». «Это что такое?» Вслух спросил он, когда по тихой деревне пронеслось пронзительное лошадиное ржание. «Это откуда же?» Повертев головой, Прохоров понял, что лошадиное ржание доносится из старой замшелой конюшни, нелепо примостившейся возле аптеки с высоким застекленным крыльцом. От конюшни струился запах навоза и лошадиного пота. Возле дверей бродили белые куры, стоял древний козел с выщипанной бородой. «Здравствуйте, бывали, бабуся!» — вежливо сказал Прохоров задумчивой старухе. «Это кто ж так и ржет, так старается?» Задумчивая старуха подняла голову, без удивления, посмотрев на Прохорова, неторопливо ответила. «Бывайте здоровехоньки! А кто и ржет, так это жеребец, прозывается Рогдаем. Годок ему будет седьмой, масть он будет вороной». Прохоров поставил на землю чемодан. «А вот и еще такой вопрос», — тоже задумчиво спросил он. «Как там в орсовском магазине махровые полотенца есть?» «Их давно не бывает», — поразмыслив, ответила старуха. «Посудные ты сыщешь, те, которые в вафельку тоже укупишь, а махров нет. Их поди года уж 10, как не стало». «Ну, спасибо, бабуся». И Прохоров пошел дальше, продолжая раздумывать над тем, где же мог все-таки обосноваться участковый инспектор Пилипенко. Нужно было явно сбросить со счетов те дома, из труб которых валил сизый дымок, пренебречь строениями старинной лиственничной вязки, считать ненужными дома с палисадниками, так как окна пилипенковского кабинета непременно должны были глядеть на улицу. Если человек пишет в протоколе согласно наблюдению за передвижением, если сообщает, что, находясь в стадии среднего опьянения, гражданин Варенцов шествовал вдоль улицы, то все совершенно понятно. Теперь он искал в Сосновке дом под железной красной крышей, ибо вспомнил, что в одном из протоколов Пилипенко, описывая происшествие черт знает с каких пирожков, упомянул о красной крыше дома свидетеля Никиты Суворова. Именно от этой детали протянулась ниточка к герани, к сияющим офицерским сапогам, к влажным глазам южанина, к той солдатской старательности, которой должен обладать человек, обращающий внимание на цвет. Дом с красной крышей стоял на небольшой возвышенности. Возле него на самом деле не было палисадника. Окна действительно глядели прямо на улицу. На окне, вот вам, пожалуйста, стоял цветок. Не герань, кажется, в большом горшке. Цвет железа был, скорее всего, не красным, а коричневым, да и вывеска была не такой яркой, как ожидалось. «Согласно наблюдению за передвижением», — насмешливо повторил Прохоров. «И восклицательный знак, понимаете, в конце». У крыльца Прохоров остановился. Повернувшись спиной к дому, оценивающим взглядом посмотрел на деревню. Ему понравилось то, что он увидел. С небольшой возвышенности деревня казалась чистой и уютной. Широкая опь так славно обнимала ее крутым изгибом, что Сосновка казалась вечно существующей на дымчатой серой излучине, а крохотность занятого человеком пространства была естественной перед рекой километровой ширины, низким серым небом, тайгой. Не было ничего лишнего, тревожащего. Улавливалась гармония в сочетании серого с зеленым, тишины с небом, реки с кедрачами, крутого обского яра с пропадающим в дымке левобережьем. «Плохо, что я ленив», — подумал Прохоров. Ему действительно было лень поворачиваться лицом к служебному помещению инспектора Пилипенко. Не хотелось вообще двигаться. Но когда за спиной раздались удары железных подковок, сапог, а твердое дерево, Прохоров неожиданно лихо подмигнул речной пространственности. «Здравствуйте, товарищ Пилипенко!» Не оборачиваясь, чтобы отдалить признание в собственной ошибке, сказал Прохоров, и уж тогда резко повернулся к человеку, портрет которого давно создал в воображении. темная соболиная бровь, грушевидный нос, влажные глаза, солдатская складка меж бровей, зеркальные сапоги, скошенная на бок фуражка. «Я Прохоров», — сухо сообщил он и мгновенно сосчитал процент ошибки. 85/15. Фуражка живого Пилипенко сидела на голове ровно, сапоги были тускловатыми, нос был, наоборот, тонким, с горбинкой. Все же остальное... Ах, Прохоров, ах, умница! «Здравия желаю, товарищ капитан», — сказал Прохоров. «Капитан». Стараясь на первых порах не вникать в особенности пилипенковского кабинета, ухватывая только крупные подробности, Прохоров своей обычной ленивой походкой вошел в комнату, сморщившись от того, что скрипели половицы, сел на табуретку, на которой, видимо, минуту назад сидел Пилипенко, сиденье было еще теплым, и с интересом посмотрел на туго обтянутый зад участкового инспектора. «Хорошо кормлен». «А вы присаживайтесь, присаживайтесь, товарищ младший лейтенант». Участковый инспектор Пилипенко был открыто недоволен прямым, бесцеремонным взглядом Прохорова, так как, видимо, давно миновали те времена, когда участкового инспектора смели разглядывать бесцеремонно и пронзительно. Он, участковый инспектор, видимо, уже сам привык смотреть прямо и бесцеремонно, и Прохоров не спешил отвести глаза. «Если человек пишет в протоколе согласно наблюдению за передвижением, если человек сидит у окна на табуретке, с которой просматривается вся длинная деревня...» «Молодца, Пилипенко», — сказал Прохоров. «После того, как вы сели, могу сообщить, что трудно разговаривать с человеком, если он стоит... А рост у него 182 сантиметра. Надеюсь, вы заметили, Пилипенко, что я на голову ниже вас». Прохоров иронически засмеялся. «Когда-то я себя утешал тем, что все великие люди низкорослые, но теперь мной командует двухметровый верзила. И знаете, Пилипенко, я уже не думаю о собственной потенциальной гениальности». Прохоров вздохнул, подумал: «Эка, меня понесло». А неугаданный нос Пилипенко, тонкий, с горбинкой, презрительно подрагивал ноздрями. Младший лейтенант, наверное, полагал, что Прохоров дорогой хватил лишку. «Все это так, но все-таки 85/15. Вот каков был процент ошибки Прохорова в портрете Пилипенко, так как капитан ошибся в предсказании не характера, а внешности участкового инспектора. «Хорошо быть молодым и длинноногим», — восхищенно сказал Прохоров. «Можно, конечно, посчитать, что капитан из областного управления на пароходе надрался и дисциплинированно молчать, думая, проспится, человеком станет. Позвольте заметить, я трезв, как папа римский. Что же касается спанья, то вот здесь...» Прохоров показал пальцем на пустое место возле второго окна. «Вот здесь вы поставите раскладушку на крыльце. На крыльце вы повесите медный рукомойник», — понаживился. «Вы сможете найти, Пилипенко, настоящий медный рукомойник? Круглый, знаете, такой, с затейливой крышечкой. Его надо надраить до солнечного сияния и наполнить колодезной водой». Прохоров мечтательно смежил ресницы. «Под рукомойник надо поставить ушат, от которого будет пахнуть сырым деревом и лягушками. Вы достанете медный рукомойник, товарищ Пилипенко?» «Постараюсь, товарищ капитан, постараюсь», — мысленно передразнил его Прохоров. «Знал бы ты, Пилипенко, что самое опасное в тебе. Вот это самая старательность. Ты так старался описать место трагического происшествия, так подробно же описал положение трупа, Так самозабвенно, высунув язык, вырисовывал злополучный, белый, похожий на череп камень, что ослеп от собственной старательности. «Ах ты, двухметровая, гладко причесанная исполнительность! Как же тебе не пришло в голову, что есть разница между человеком, которого столкнули с подножки вагона, и человеком, который сам спрыгнул с подножки вагона? Скажите, товарищ Пилипенко, как называется этот цветок?» — сердито спросил Прохоров. «Невеста». «Ну, конечно», — возыковал Прохоров. «Цветок в кабинете Пилипенко должен называться невестой. Герань — это слишком просто, незатейливо. В герани нет того оттенка пилипенковской души, как сентиментальность. Этот старательный человек непременно говорит женщине: «Горлинка ты моя незабвенная!» Неотрывно глядит ей в глаза и ласково перебирает пальцами какую-нибудь оборку в ее кофточке. И женщины любят таких, как Пилипенко. «Я вам приказываю, младший лейтенант, не обращать внимания на болтливость старшего по званию», — строго сказал Прохоров. «Слушайте, почему вы скрипите табуреткой?» «Раскачалась». «Сама не раскачается, если вы перестанете таращить на меня глаза», — обозлился Прохоров. «Я же не таращусь на человека, который не знает разницы между тем, кого столкнули с подножки вагона и кто сам спрыгнул с подножки. Извольте не таращиться». «Слушаюсь, товарищ капитан». «Я хочу, Пилипенко, чтобы вы спокойно и доверительно, словно пишите школьному товарищу, рассказали о смерти Евгения Столетова», — задумчиво сказал капитан Прохоров. «Забудьте о том, что вы милиционер. Это раз. Не учитывайте того обстоятельства, что я уже хорошо знаю дело. Это два. И ради бога, не старайтесь. Только не старайтесь». Прохоров с таким же успехом мог попросить чеснок не пахнуть, как младшего лейтенанта Пилипенко не стараться. Едва инспектор открыл рот, как все надежды капитана рухнули карточным домиком. Пилипенко был милиционером. И только милиционером. Он и зачат был, как милиционер. И сосал из груди матери милицейское молоко. «Лишних два рабочих дня, вот чем это пахнет», — грустно подумал Прохоров. «Рассказывайте, Пилипенко». 22 числа мая месяца, прокашлявшись, сказал Пилипенко, 00:23, машинист паровоза Фазин сообщил в диспетчерскую, что на 6-м километре от станции Сосновка нижний склад в 400 метрах от дороги на хутор им был замечен лежащий на земле неизвестный, ей-богу. Прохоров еще не встречал человека, который так полно соответствовал бы собственному протоколу. Буковка совпадала с буковкой, интонация с интонацией. Всегдашняя приблизительность и полуправда бумаги жили в голосе Пилипенко той же полуправдой и приблизительностью. Прохоров отвернулся от инспектора Пилипенко, разглядывая свои блескучие туфли из настоящей кожи, пропустил огромный кусок инспекторской старательности. Думал он в это время о том, что сапоги Пилипенко с утра тоже были очень хорошо вычищены. Вот к полудню запылились. «В 1:13 я прибыл на место происшествия», — рассказывал Пилипенко. «В неизвестном, лежащем в 3,5 метрах от пня, был опознан тракторист Сосновского лесопункта Столетов Евгений. Осмотр показал, что потерпевший при падении ударился затылком об острый край камня, в результате чего наступила смерть». Уши надо было оборвать человеку, который в фискальных целях лишил служебное помещение полисадника, вырубив под окнами деревья, открыл доступ в комнату всему постороннему и лишнему. Ну, почему, спрашивается, надо серой реке слушать о том, как лежал возле белого камня Евгений Столетов? Какое дело трем прибрежным осокорям до плакатной улыбки бравого Пилипенко? черт возьми, как было не хмуриться небу, когда несли вот такую ахинею. Расположение трупа, местонахождение, мест происшествия в 400 метрах от дороги на хутор позволили выработать версию, что тракторист Столетов Евгений пытался на ходу спрыгнуть с платформы. И это говорил человек, который старательно рулеткой измерил расстояние от трупа до рельсов, приложил к делу сломавшийся каблук, снял по-дурацки точный чертеж с местности и сфотографировал все, что можно, кроме следов на обочине узкоколейки. А к приезду следователя из райотдела милиции прошел сильный дождь, почва откоса оплыла и сравнялась. Машинист паровоза гражданин Фазин из-за сильного потемнения, образовавшегося в результате наплыва густых туч на Луну, не мог видеть спрыгивающего с платформы Столетова. Исходя из этого, наличие царапин и разорванная рубаха Столетова позволили выработать вторую версию о том, что Столетов Евгений не сам спрыгнул с платформы. Дальше... Филипенковская казуистика не распространялась. Приехал следователь райотдела милиции, пришел на размокший от дождя откос, назвав участкового инспектора ослом, передал труп судебно-медицинской экспертизе. Ровно через месяц по телефону сообщил Прохорову, что дело надо закрывать или не закрывать, подсказал ему Прохоров, и положил телефонную трубку, добавим к первому ослу, второго, следователя Сорокина. «У меня все, товарищ капитан», — сказал Пилипенко таким тоном, словно выложил перед Прохоровым сокровищницу. «При необходимости могу доложить о связях Столетова Евгения. Следователь, товарищ Сорокин, не надо о Сорокине», — задумчиво перебил его Прохоров. «Лучше расскажите 1002-ю сказку Шахерезады. Я хочу, чтобы вы закончили словами, и это все о нем». Капитан ядовито ухмыльнулся. «Вы, наверное, заметили, Пилипенко, что безымянные авторы 1001 ночи историю каждого героя заканчивают гениальными словами. И это все о нем». Честно признаться, выдержка Пилипенко начинала нравиться Прохорову. На лице Пилипенко не было и тени угодливости. Если бы, черт побери, не эта старательность, не это ощущение своего вечного милиционерства, не этот рот с плакатным изгибом губ. Прохоров взглянул на часы. Его пребывание в Сосновке длилось всего час. Но он уже чувствовал, как затихала в нем городская и пароходная жизнь. Ощущал новый замедленный ритм существования. Прохоров посмотрел на цветок. Все в нем представлялось законченным, необходимым. Перевел глаза на реку за окном. Она жила в одном ритме с Прохоровым. Поднес глазам собственную руку. Ему понравились ровно обстриженные ногти. «Раскачаюсь как-нибудь». С надеждой подумал он. «Чего мне не хватает? Пустяка мне не хватает». Прохоров по-хорошему улыбнулся Пилипенко. «Дело нельзя начинать с фразы. 22 числа мая месяца на полотне железной дороги. Хорошую кашу можно сварить только тогда, когда начнешь так. Жил-был в Сосновке 20-летний парень Женька Столетов. Глаза у него были голубые, нос курносый, любил он пельмени с уксусом. И как только вы дойдете до слов «и это все о нем», я скажу, что произошло поздним вечером 22 мая. Прохоров встал. Он был невелик. Пиджак 48-го размера, рост 3-й. Туфли 41-го, костюм на капитане сидел несколько мешковато, галстук был того неопределенного цвета, который любят холостяки и бухгалтеры, костюм был недорогой, но и недешевый, Зато на ногах у капитана сверкали очень дорогие пижонские туфли французского происхождения, а из туфель выглядывали узорчатые носки. «Наш девиз — все о нем», — лениво сказал Прохоров. «Обедал я на пароходе, съел прекрасную осетровую уху, отбивную похуже, и выпил 3 стакана холодного компота. Теперь я хочу видеть Андрея Васильевича Лузгина, 51-го года рождения, беспартийного, ранее несудимого, по национальности русского, по социальной принадлежности рабочего. Так вы достанете медный рукомойник Пилипенко?» «Стараюсь». Примерно через 1,5 часа Прохоров завершил тот путь, который проделывал трагически погибший Евгений Столетов. Капитан 15 минут дожидался поезда на станции Сосновка-Нижний склад. 40 минут ехал в тряском и скрипучем, как старый диван в вагоне узкоколейки. И, наконец, вышел на конечной остановке, которую станцией назвать было нельзя. Здесь рельсы нерешительно вползали в лес и обрывались. Верный себе, Прохоров вышел из вагона последним, спрыгнув на землю, сладко потянулся. Пахло смолой, брусникой, влажной сыростью мхов. Над вершинами сосен продолжало возревать солнце, затянутое дымчатой пеленой туч. Уступами стоял звонкий корабельный лес, через анфиладу колонн сосен тайга просматривалась во все стороны. Пространство от этого казалось бесконечным, и не было поэтому того ощущения задавленности, которое возникает в буреломистой тайге. Игрушечные рельсы узкоколейной дороги делили пополам круглую, свободно от тайги, площадку, эстакаду. На ней, задрав в небо хоботы, стояли 2 погрузочных крана. Несколько тракторов отдыхало поодаль. Беспорядочно, как рассыпанные спички, лежали хлысты, деревья с обрубленными сучьями. Горели костры. С забубенной сложностью абстрактного рисунка всюду громоздились сучья, пни, обломки деревьев. Торчали комли сосен со срезами, похожими на обнажившуюся кость. Во всем этом чувствовалось пиршество пилы и топора. «Крах!» — кричала в тишине ворона. «Крах!» — Прохоров наблюдал за человеком в темной клетчатой ковбойке. Неизвестный стоял в центре эстакады неподвижно. Не суетностью, а основательностью он напоминал камень, торчащий в могучем стрежне быстрой реки, о которой разбиваются, меняя направление, мощные струи. Человек произносил неслышные Прохорову слова, делал властный жест рукой или просто кивал. Но этого было достаточно, чтобы поток рабочих спецовок вечерней смены менял направление, останавливался, устремлялся вперед. В линии плеч, в широко расставленных ногах человека, в напружиненной шее во всем читалась неторопливая начальственность, добродушная уверенность, целесообразное одиночество. Но главное заключалось в том, что человек в клетчатой ковбойке был противоположен хаосу и разрушению, был тем фундаментом, на котором держалось живущее. Человек в клетчатой ковбойке созидал, вот какой у него был вид. И Прохоров лениво пробормотал: «Гасилов Петр Петрович, 19-го года рождения, беспартийный, несудимый, уроженец села Петряева Томской губернии». А Гасилова разбивали с последней людские волны. Он проводил добродушные гримасы и суетного мужичонку в ярко-голубой майке, назидательно отстранил от себя парня с татуированными руками, молча осадил натиск девчины с ногами-бутылками, и внимательно разглядывающий его капитан Прохоров мысленно послал к черту следователя Сорокина с его протоколом, тщательным почерком и дурацкой привычкой почти каждое предложение начинать с абзаца. Объявить Сорокину служебное несоответствие, содрать погоны, посадить за бухгалтерский стол. Сладко думал Прохоров, стараясь сообразить, как человек утес. Человек-созидатель, человек-фундамент мог сказать для протокола следующее. Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать. Прохоров неторопливо пошел к человеку-созидателю в ту самую секунду, когда заметил, что Петр Петрович Гасилов краешком глаза обнаружил задумчивое молчание незнакомого человека. Заранее предупрежденный по телефону, он, конечно, знал, кто стоит на эстакаде. Но Прохоров уже понял, что ему предстоит испытать веселые перипетии начальственной бдительности. Отбивать покровительственную атаку человека-утеса на несуществующую разницу в их возрасте. Преодолеть социальное расстояние между человеком, созидающим материальные ценности, и человеком, только охраняющим эти ценности. Поэтому Прохоров заранее нащупал в нагрудном кармане твердый переплет удостоверения, приглушенно улыбнувшись, понес навстречу Гасилову тусклый блеск равнодушных глаз. «Я Прохоров», — негромко сказал он, — «вы, Гасилов». «Здравствуйте, товарищ Прохоров». Ошибка была так велика и непоправима, что капитан уголовного розыска приглушенно засмеялся. У человека, казавшегося каменным, среди гладкого, блестящего молодой кожей лица жили широко расставленные, умные, мягкие, интеллигентные глаза. Линии рта были решительны, контурно очерчены, но и в них чувствовалась доброта, а на крутом лбу лежало несколько страдальческих морщин, и вообще широкое, скуластое, коричневое лицо мастера Гасилова походило на морду старого и мудрого пса из породы боксеров. Впечатление от Гасилова оказалось настолько сильнее профессиональной бесстрастности капитана Прохорова, что выработанное годами умение не поддаваться первому впечатлению отказало, как стершиеся тормоза. 3 секунды прошло, не более, а Прохоров уже не думал о том, что из каменных губ мастера прольется снисходительное «Сколько ж вам лет, товарищ Прохоров?» А потом последует и тот вопрос, после которого человек-утес не только сядет на шею капитана Прохорова, но и свесит ножки. «Ах, вы не женаты, товарищ, кажется, Прохоров. Как же так? Видимо, бросили семью. Ну, а парторганизации что? Небось, выговорочек носите?» Нет, ничего подобного не угрожало капитану Прохорову. Никто не собирался покушаться на его профессиональную честь, и дело кончилось тем, что Прохоров почувствовал, как хорошо сидеть теплым вечером на какой-нибудь старенькой скамейке с мастером Гасиловым. Петр Петрович будет дружелюбно и легко молчать, его неторопливый разговор будет занимателен, по-житейски мудр, а боксерское лицо сделается по-хорошему грустным. И весь он, Гасилов, был вообще такой, что оказалось невероятным. Как из него вышли эти обремененные кавычками и восклицательным знаком слова «такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать». «Если вам нужен Андрей Лузгин, — мягко сказал Гасилов, — то спешите, он может уехать в поселок». «Да, конечно, задержите, пожалуйста, Лузгина». После ефрейторской старательности инспектора Пилипенко, после сорокинской уверенности в том, что люди реже умирают сами, чем при содействии ближних, Прохорову было по-человечески приятнее видеть доброе лицо мастера, собачье мудрое. Еще приятнее было, что и мастер Гасилов оценил Прохорова. Ему, несомненно, понравился мешковатый костюм капитана. Было оценено пижонство в обуви, понятен нелепый бухгалтерский галстук в горошек со старомодной булавкой. В голове Гасилова шла напряженная работа, да и Прохорову было о чем подумать. Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать. Что из этого принадлежит Сорокину, что Петру Петровичу Гасилову? «Позовите Андрея Лузгина». И пока лучший друг погибшего тракториста Андрей Лузгин шел через сумятицу эстакады, пока робко приглядывался к незнакомому человеку, Прохоров размышлял о том, что, кажется, столкнулся с выдающимся случаем в своей милицейской практике. Не его специально культивируемый в утилитарных целях цинизм, не профессиональная проницательность, не общеизвестная интуиция пока не могли обнаружить противоречий в облике и поведении мастера Гасилова. Ни признака наигрыша, ни зазубринки расчета, ни тени двойственности. Цельность, глубина, непосредственность. «А вот и Андрей Лузгин», — сказал Гасилов. «Знакомьтесь, капитан милиции Александр Матвеевич Прохоров, тракторист Андрей Лузгин. Меня прошу извинить, дела». «Здравствуйте, Андрей». Убежденный в том, что лучшие друзья рекрутируются по принципу «лед и пламень», капитан разглядывал Андрея Лузгина с таким напряжением, с каким человек читает зеркальное изображение печатного текста. Знакомый с Евгением Столетовым по фотографиям, капитан не давал себе ни секунды передышки, так как знал по опыту, что первые впечатления самые сильные. Евгений Столетов. На групповой школьной фотографии был высок и худ. На девичьей шее незащищенно торчал острый кадык. В удлиненном лице молодая наглость соседствовала с обидчивыми кукольными губами. Подбородок торчал, как кукиш. А глаза у парня были такие несговорчивые, словно его насильно втиснули в обалделый ряд товарищей, обрадованных возможностью зафиксировать навечно жадные ожидания будущего. Евгений Столетов выпирал из фотографии, торчал особняком, как одинокое дерево в поле. В руке, положенной на дружеское плечо Андрея Лузгина, чудило желание оттолкнуться, закричать, уйти. Андрей Лузгин в жизни, а не на фотографии, походил на спелое, пронизанное солнцем розовобокое яблоко. Круглое лицо парня было румяно, майка туго обтягивала, налитые здоровьем плечи, остриженная под машинку голова казалась безупречно круглой. Он позволял Прохорову и солнцу проливать на него тепло и любопытство. Так как в тот момент, когда Андрей Лузгин подошел к капитану над тайгой и кошмаром эстакады, наконец-то высунул лучи дневное светило. Прохоров и оглянуться не успел, как, подпрыгнув на собственных тенях, вытянулись в просветлевшееся небо сосны, а в хаосе эстакады неожиданно обнаружился покой целесообразности. Во-первых, из страшноватой сумятицы веток, комлей, тупых обрубков эстакада преобразовалась в банальнейший реализм таежного брелома. Во-вторых, на хоботках кранов солнце зажгло отблески красных огоньков. В-третьих, среди выросших сосен пространство эстакады оказалось свободным и легким, как вздох. Иная жизнь началась на солнечной эстакаде, сделавшись веселой, как яблочные щеки Андрея Лузгина. «Вот что, Андрей Лузгин, — деловито сказал Прохоров, — зовите меня Александром Матвеевичем». Бесцеремонно повернув Андрея за плечи в сторону тайги, Прохоров обнаружил, что пышные плечи парня обросли продолговатыми, твердыми мускулами, кожа была грубой, как наждак. И вообще, паренек-то, оказывается, был крепкий, сбитый, упругий, как шина тяжелого трактора. «Ишь ты, какой бодрячок!» — подумал Прохоров, но руку на плече Андрея оставил. «Мы получили ваше письмо, Андрей», — сказал Прохоров. Его рука, лежащая на тугом плече парня, спросила: «Вы лучший друг Женьки Столетова. Вы сидели на одной партии с ним, вы дружили с пятилетнего возраста. К Как же так случилось, что вы, Андрей, греете на солнце веснущатое лицо, а Женька Столетов лежит на деревенском кладбище? Игрушечный паровозик закричал обиженно и тонко, лязгнули буфера. Земля под Прохоровым и Лузгиным поплыла мимо стонущих вагончиков. Это двинулся в обратный путь, увозя в поселок первую смену специальный рабочий поезд. Положенные на болотистую землю рельсы изгибались и поскрипывали. Паровоз старательно работал поршнями. И через несколько секунд Прохоров почувствовал головокружение от того, что поезд внезапно прекратил движение, а земля, наоборот, оказалась движущейся, и солнечность, освобожденная от поезда эстакады, хлынула в глаза. На эстакаде все уже двигалось, все работало. Сгибались и разгибались краны, наползали медленно трактора, и из лесу доносился предупреждающий крик вальсовщиков. «О-о-о!» Затем раздавался длинный влажный удар падающего дерева. «Вот и Степанида», — сказал Андрей Лузгин, показывая на трактор, медленно разворачивающийся на эстакаде. «Видите белые буквы?» Прохоров прищурился. И в областном управлении милиции, и дома перед отъездом, и на проходе, и в кабинете инспектора Пилипенко он представлял, как подойдет к столетовскому трактору, пощупает теплый металл, помедлив в предчувствии счастливого озарения, заберется в кабину. Прохорову отчего-то надо было непременно сесть на рабочее место Евгения Столетова. Посмотреть сквозь ветровое стекло, оказаться наедине с самим собой в ограниченном металлическом пространстве. Ему казалось, что это будет то мгновение, с которого он начнет отсчет своего рабочего времени. Степанида сзади казалась нелепой, как все трелевочные трактора, которым рабочее предназначение отрубило хвостовую часть. Впечатление было такое, словно легкомысленные люди взяли нормальный человеческий трактор и, пребывая в юмористическом настроении, шутки и развлечения ради, подкоротили его. Кургузый, заносчивый, как щеголь в тесном фраке, трактор Степанида катился бодрым колобком по пням и ямам, по кочкам и бревнам, по лужам и мелколесью, в прозрачный сквозной сосняк. И шагающий за ним Прохоров пробормотал, а ведь на самом деле Степанида. «Пусть все уйдут от машины», — сквозь зубы приказал он. Прохоров оказался наедине с теплой живой машиной. Это было именно так, как он представлял себе в областном управлении милиции, дома, на пароходе и в кабинете Пилипенко. Ему был нужен такой трактор, который в любое мгновение мог двинуться. Хотелось, чтобы от мотора веяло ласковым и тревожным теплом, чтобы не было никого, кроме трактора, тайги и его, Прохорова. Закрыв глаза, он увидел Евгения Столетова на групповой школьной фотографии, зафиксировав упрямый, отталкивающий взгляд парня, деловито открыл глаза. «Не торопись, Прохоров». Он обошел машину, расставив ноги в подвижности, начал глядеть на капот трактора, где над радиатором было написано белой масляной краской «Степанида». Прохоров опять почувствовал властную неуемность молодого заносчивого почерка. Писавший был так нетерпелив, что его выдержки хватило только на две первые буквы. В семи последующих Столетов уже спотыкался о необозримую вечность времени. Две последние буквы, схватившись за руки, плясали, а нетерпеливый маляр даже на этом не мог остановиться. Слово «Степанида» было подчеркнуто исчезающих к концу косой линией. «Степанида», прислушиваясь, произнес Прохоров. «Степанида». Он мог поклясться, что никакого другого имени, кроме Степаниды, трактор не мог и не хотел иметь. Трактор встал бы на дыбы, если б его назвали, скажем, Марией. Все в нем, от лобастого ветрового стекла до отполированных мхами гусениц, было от солидной, вальяжной, довольно хитроумной Степаниды, бабы толстой и смешливой. Да, эта машина могла быть только Степанидой. Она выносила свое имя, как мать ребенка, существовала в мире именно как Степанида. Степанида, Степанида. Примерив на себя движение, которое надо было сделать, чтобы забраться в кабину трактора, Прохоров поставил правую ногу на гусеницу, руку положил на скобу, левой ногой оттолкнулся от земли, хотя нисколько не сомневался в том, что юноша со школьной фотографии поступал наоборот. Ставил на гусеницу левую ногу и за скобу брался левой рукой. Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать. Вот в чем была загвоздка. Вот что надо было решить в первую очередь. Сказал ли эти слова человек с лицом собаки-боксера? Или их случайно извлек из бухгалтерской души следователь Сорокин? Прохоров сумрачно затаился в подрагивающей кабине, вызвав образ со школьной фотографии. Опять закрыл глаза, затем снова деловито открыл их, чтобы понять, отчего же это над ветровым стеклом, на самом стекле и даже на свободном пространстве приборного щитка Степаниды висят вырезанные из журналов цветные фотографии и рисунки, изображающие негров. Негров и негров, среди которых не было ни одной женщины, ни единого ребенка, а только старики. Сморщенные, как пустой кошелек, лица, глаза с библейской тоской, беспомощные кукольные губы. Что это могло значить? Почему 20-летний парень коллекционировал стариков, негров? И по какой такой причине он наполнил кабину машины карманными электрическими фонариками? Раз фонарик, два фонарик, и над капотом фонарик, и за спиной фонарик. Прохоров осторожно положил руки на рычаги машины Степаниды. Степанида добродушно пофыркивала. Солнце, пробив облака, опускалось уже за кроны сосен, вершины деревьев трепетали. Левую ногу поставить на сцепление, правой рукой хрустнуть шестернями передачи, нажать второй ногой на акселератор, мерное движение, болтающийся перед ветровым стеклом мир неподвижный, старческие глаза негров, одиночество металлической кабины. Негры тревожили Прохорова, как шепот за тонкой стенкой. Он поерзал на жестком сиденье, сняв руки с рычагов, подул на пальцы, словно они озябли. Из вещей погибшего Столетова на тракторе обнаружено карманных фонариков 5, старая полукожаная куртка, книга «Как самому сделать моторную лодку», противосолнечные очки, соска-пустышка, перочинный ножик. Ну а негры, гражданин Сорокин, почему не вошли в опись негры? Негры ведь, гражданин Сорокин, глядели трактористу Столетову прямо в лицо. Криво улыбаясь, Прохоров выбрался из кабины Степаниды, оказавшись на земле, подошвами почувствовал, какая она прочная, верная, устойчивы. «Погуляем, Андрей», — сказал Прохоров. «Выберем тихую полянку, сядем на пеньки». Сосняк послушно сомкнулся за Прохоровым и Лузгиным. В углубляющейся тишине слышался телеграфный перестук дятлов. Поляну покрывал нежный мох, и опять все было так, как Прохоров представлял в областном управлении милиции, дома, на пароходе. Он найдет лучшего друга Женьки Столетова, тракториста Андрея Лузгина, поведет его в тайгу, положит парню на плечо свою руку. «Садитесь, Андрей», — Прохоров вынул из кармана большой носовой платок, развернул его, обдумывая каждое движение, аккуратно застелил срез короткого пенька. Все это он проделал так, словно на нем не было мешковатого костюма, нелепого галстука, не торчали во все стороны продолговатого черепа жесткие волосы.